Нет, у него нет рефлекса. В комнате хорошо. Пол такой прохладный, на полу лежать очень удобно. Из-под стола ветерок немножко дует. Там в углу паучок раскачивается. Стол снизу такой шершавый, его погладить хочется. Ха, красивый стол. Так можно целый день пролежать. Но мне некогда. Мы сегодня еще через скакалку не прыгали. Я ее между стульями привяжу. Вот так. Не очень высоко, но и не низко, в самый раз. «Прыгай», — говорю я Путьке. Но ему одному не хочется, он бы с кем-нибудь прыгнул, а то одному. Я сама как прыгну, и Путька сразу как прыгнет. И тут мама пришла. «Это еще что за стадион?» — говорит она. «Вам разве улицы мало?» Я ей объясняю, что на улице люди ходят. Путька при них стесняется. «Понятно», — говорит мама. «Как же ты его тренируешь? Ну-ка покажи». Я как через скакалку прыгну, даже стулья закачались. Я уж при маме постаралась. И Путька за мной сразу как прыгнет. «Видишь?» — говорю я. «Неправильно ты его учишь», — говорит мама. «Нужно добиваться, чтобы он сам делал по твоей команде». «Ему одному скучно», — говорю я. «Я бы тоже не стала одна прыгать». «Когда он выполнит команду», — говорит мама, — «ты его награждай. Вот он и привыкнет». «Чем же мне его награждать?» «Сахаром», — говорит мама. «Ты ему сахар без толку скармливаешь, а надо так делать. Он прыгнул, тогда ты сахар даешь». «Почему?» — говорю я. «Потому», — говорит мама, — «что у него тогда появляется устойчивый рефлекс». Он не умеет думать, как человек. «Нет, умеет», — говорю я. «Он лапу дает». «Он несознательно дает», — говорит мама. «А вот спроси у него, правую или левую, он никогда не сообразит». Мама садится перед Путькой на корточки. «Здравствуй», — говорит мама и протягивает Путьке руку. Путька смотрит на маму. Ему приятно, что она с ним так разговаривает. Он стучит по полу хвостом, бровями шевелит. У него губы дрожат, он маме улыбается. Путька протягивает маме правую лапу в белой тапочке. «А теперь левую», — говорит мама. Путька ей левую дает. «Это потому», — говорит мама, — «что я его по порядку спрашиваю, а то он сразу же собьется». «Левую». Путька ей опять левую дает. Она у него тоже в белой тапочке, только эта тапочка побольше, как носочек. «Он случайно угадал», — говорит мама. «Правую?» «Пожалуйста». «Путька ей правую дает?» «Хм», — говорит мама, — «неплохо». «Но это все-таки он несознательно, здравствуйте, а просто рефлекс». Она протягивает Путьке сахар. Путька не хочет маму обидеть. Он вежливый, он одними губами берет. «Осторожно так». «Вот видишь», — говорит мне мама, — «он для этого и старался». Путька сахар за щеку спрятал и на маму смотрит, что она дальше придумает. Но мама уже отвернулась. Зачем только он этот сахар взял? Теперь мама подумает, что у него рефлекс. Как только мама отвернулась, Путька сахар тихонько выплюнул. Он у него чуть-чуть намок за щекой, но кусочек остался целый. Путька его на пол положил. Потом попил немножко, а то у него во рту сладко. Так долго сахар за щекой-то держал. И сразу в свой угол ушел. Повернулся к нам спиной. «Ага», — говорю я, — «это еще что?» — говорит мама. «Возьми сейчас же!» Маме, конечно, обидно. Она Путьку наградила, а он не хочет. И еще спиной поворачивается. «Бери!» — говорит мама. «Я кому говорю?» У Путьки уши острые, они всегда торчком стоят. А сейчас он их опустил, как будто они у него отдыхают. Он ими как будто не слышит. Только хвост по полу тук-тук. И снова тук. «Ага», — говорю я, — «у него вовсе рефлекса нет. Он на рефлекс обиделся». «Новости какие», — говорит мама. «Путька!» Кутька обернулся и так на маму грустно посмотрел. «Скажите, пожалуйста, какие у него глаза персидские?» — говорит мама. «Ты что, правда обиделся?» Кутька вдруг заморгал. «Ну, извини, пожалуйста», — говорит мама. «Ага», — говорю я. «А ты чего подзуживаешь?» — говорит мама. «На тебя вот положиться нельзя, не то что на Путьку. Может, ты все-таки соизволишь пол подмести?» «Соизволю», — говорю я. «Сейчас. Мне просто очень некогда было. Мы веточку учились носить. Потом...» «Скажите, пожалуйста», — говорит мама. «Ты самый занятой человек в институтском поселке».